Глава 14. День 28. Малая крепость Дыра, 6 уровень. Вау! Дружный вздох восхищения пронесся по армии, когда из пылевых вихрей выросли бревенчатые стены заставы. В окружении горных громад смотрелась она, честно говоря, не ахти, но ее смысл был не во внешнем виде. «Отныне здесь, у северной заставы, проходит граница моих владений! Слава Агарбадану!» Взорвалась армия многоголосым ревом, и это, черт подери, было очень приятно. Вал теплой силы захлестнул меня, как хорошо прогретое Турецкое море в августе. Я активировал тотем, и вскоре над заставой оскалилась моя веселая черепушка. Полюбовавшись некоторое время на дело своих рук, я распустил построение и прошел внутрь заставы. Нужно было наполнить ее постройками для будущего гарнизона. С ними я особо не заморачивался, возведя тот же самый набор, что и в топной. В постоянный гарнизон были включены 2 десятка бесов из Гахагана-2 и 10 собачек, главой же назначил капитана Хышага. Разведка 2 последних дней принесла интересные плоды. Кроме, наконец, найденного ущелья мертвых голосов, в предгорьях песики обнаружили и стоянку кобов. Небольшое племя, как видно, сидело там довольно давно. Они еще не стали оседлыми, но, судя по горам мусора, уже давненько не переносили стоянку. Собственно, я решил попробовать провернуть с ними то, что собирался проделать с тем племенем, что обнаружил Сидрах, а затем уже начать продвижение через горы. Потому, едва я закончил дела с заставой, начал готовиться к этой операции. Подготовка не заняла много времени, но когда, сформировав походную колонну, мы начали выдвижение на запад, то я неожиданно узрел приближающуюся с юга, задыхающуюся от длительного бега гончую. То был гонец из самой дыры. Гончая была слегка подранена, а на шее болталась перевязь с письмом. Отбор заботливо перевел неведомые каракули на русский, и ее содержание мне совсем не понравилось. Вернее, я пришел от него в ужас. Длинная цепочка войск споро продвигалась на юг. Оглянувшись в тысячный, наверное, раз, я громко прокричал, обращаясь к уставшим воинам: «Быстрее, мать вашу! Быстрее!» Тяжело дышащие бесы, вывалив языки и закинув копья и луки на плечи, громко топая, бросились огибать очередное распластавшееся на 50 метров ущелье. Несколько гончих под командованием смышленого пса, коему я дал кликуху «Пятнистый», которому чуть позже собирался дать капитана и назначить на должность командира серого отряда, выглядывали путь меж ям и расщелин, направляя колонну по кратчайшему пути. Только бы успеть! Дыра пока держалась, но сколько это продлится? Увы, Сидрах не обладал способностями Толстого, и его хватило лишь на несколько предложений, но вот переданные Бобиком мысли-образы, показывающие бескрайнее море небольших укрытых песчаного цвета броней монстров, собравшихся под стенами крепости, были красноречивее любых писулек. Похоже, генерал нехило влип, а это значит, что я вынужден отложить все связанные с самгарами планы и устремиться на спасение столицы. Трясясь на загривке шарика, я все гонял по черепу разговор с шиказахом, то кляня себя за излишнюю нерасторопность в расспросах, то наоборот, хваля за оную же. Чертовы демонские гормоны будто не знали слова «мера», всякий раз разгоняя настроение то в одну, то в другую крайность. О, сколько бы я отдал! Не знаю, чего, но отдал бы за то, чтобы хорошенько потрясти этого опущенного субъекта, но, увы. Сказано вроде бы было немало, но в основном о делах минувших дней. А эту инфу я мог использовать лишь опосредованно. В сухом остатке было знание, как был завоеван Ран, знание того, что некоторые прежние члены божественного пантеона вполне могли остаться в живых, фамилию Солара, а также некое дополнительное понимание взаимодействия отбора с местной магией. Шиказах явно не ведал, что выдает мне заклинание в виде уникальной способности. Вероятно, в его понимании он просто передавал некую магию. И вот именно эта информация была бесценна. Почему? Ха! Потому что мой нынешний набор заклятий был крайне скуден. Уверен, что сыны Дутура в Грозде обладали куда большими возможностями. Будь Дрибадан и я в полной силе, Бордан и носа бы не показал рядом с нами. И если есть некая возможность поднабраться магии у местных, отнюдь не слабых, как выяснилось, и способных составить конкуренцию сынам Дутура в их нынешнем виде магов, то это инфа первейшей ценности. Она может дать мне в руки реальные козыри. И вот тут отношения с магами Хугада, кои отваливают знатные барыши за ману хаоса, предстает в совсем ином свете. Но это все дела будущих дней. Для начала понять бы, что значит это долбанное хождение по тропам и как его использовать. И опять же, эксперименты пришлось отложить. Сейчас нужно было решать более насущные задачи. В частности, задачу под названием «Как не просрать замок?». А день тянулся и тянулся, растягивая нервы, как медную проволоку. Уже в паре километров от крепости начали попадаться небольшие группы виденных в переданном песиком гонцом мыслеобразе существ. Невысокие, всего метр в холке, даже харахуфы почти вдвое превосходили их в размерах. Они передвигались на восьми тонких ножках, но несли массивную песчаного цвета броню и устрашающие жвалы. «Цок-цок, первый уровень», — гласила системная надпись. Едва заведя нас, они стремглав бросались в атаку, ничуть не щадя собственных жизней, в отличие, например, от дрилопеков, кои предпочитали свалить куда подальше, нежели принимать бессмысленный бой. Расправившись силами собачек с уже третьим отрядом из десятка особей и получив 10 маны крови, я подозвал Зухара спросить, что он об этом думает. «Я знаком с этими тварями, вождь. Цакцоги живут под землей и редко выходят на поверхность, предпочитая днем и ночью долбить тоннели в граните. Эти жвалы», — он ткнул в труп монстрика, — «способны измельчить любой камень». Да, остроту и мощь этих жвал мы уже испытали на себе. Две гончие ковыляли, лишившись по половине лапы. Повреждение для них не смертельное, но требующее длительного восстановления. Я мрачно кивнул, и армия продолжила путь. Дыра была уже совсем близко. Оставшееся расстояние мы преодолели в считанные минуты. Япономать! Как всегда, несмотря на то, что крепость стояла в поле, благодаря дурацкой перспективе общий вид на подступы к ней открылся неожиданно. Вокруг стен, наверное, на сотню метров, колыхалось сплошное песчаного цвета булькающее море. Сотни и сотни корявых панцирей устилали поверхность кое-где аж в два слоя. У северных врат, кои эти создания решили штурмовать, выросла уже целая гора живых и мертвых цакцогов, а еще одна подобная росла левее. На гребне стены виднелись шлемы бесов и мелькали оголовки их копий и луков. Особых повреждений стены видно не было, не считая нескольких подпалин, и у меня сразу отлегло от сердца. Но что делать со всей этой ордой? Быть может, перебросив легион из Гахагана и призвав еще гончих, против такого рода противника бесы мне казались хлипковатыми, я собрал бы все свои силы, и мы бы вымучили победу. Но это был плохой вариант. А еще хуже было то, что других я пока не видел. В любом случае, первым делом нужно попасть в крепость, а значит, нас ожидает прорыв. Пока я лихорадочно раздумывал над диспозицией, Цакцугина заметили, но почему-то никаких поползновений к атаке не предприняли. Море песчаного цвета спин все так же с невнятным урчанием колыхалось вокруг крепости. Присмотревшись, я приметил, что оно постепенно смещается по часовой стрелке, будто стремится затянуть дыру в водоворот. Что ж, чему быть, того не миновать. Топтаться на месте, ожидая реакции противника, себе дороже. Хотя со стороны это и казалось безумием, другого выхода все равно нет. Нам необходимо попасть в крепость и объединить силы. И лучше попытаться это сделать сейчас, чем тогда, когда монстры сообразят, что к чему. Так я, по крайней мере, владею инициативой. Решение принято. Ставок больше нет. Я приказал Зухару сгруппировать своих монстров в бронированный кулак, а сам принялся выстраивать бесов позади него в подобие тевтонской свиньи. Внутрь нее загнал часть скоржей, а двум десяткам, что не поместились, приказал бежать позади колонны вместе с собачками в расчете на удачу. Нельзя сказать, что командир наемников был очень уж рад предстоящей перспективе. Хе-хе. Как говорится, солдаты удачи воюют ради денег, а не ради красивой и отважной смерти. Как ни странно, цакцуги начисто проигнорировали наши приготовления, продолжая свое неспешное топтание вокруг стен дыры и, коротко порыкивая, формировали два намета. Увы, отсюда мысли связь до крепости не доставала, но, надеюсь, Сидрах поймет, что нам нужно будет помочь. Судя по увеличившемуся количеству бесов на стенах, он до этой мысли допер. «Ну что ж, была не была!» «Вперед!» — коротко приказал я. Гигантский блимб Зухара коротко повел башкой и, пригнувшись и став похожим на танк, начал движение, а вслед за ним тронулись и остальные. «Агарбадан!» — разнесся громовой клич, когда наша колонна врезалась в бескрайнее море цакцогов. -5, -5, -5. Не жалея маны, я принялся раскидывать огненные кулаки, прокладывая выжженные просеки перед собой. Почему-то, даже когда мы врубились в безбрежную массу пакостных монстриков, они не проявили к этому никакого интереса, продолжая свое неспешное топтание. Блимп и Гаккарук, самые здоровенные чудища из Зухарового зоопарка, активно работая клешнями, мощно раздвинули массу цакцогов, пробивая путь остальным войскам. Я впервые видел в бою наемников Зухара. Черт подери, вот это мощь! Желание все-таки поджечь пятки хитрому бородачу и выпытать ответ, где и как они приручают столь полезную скотинку, стало еще сильнее. Мы успели пройти 30 метров, бредя в обожженном и раскроченном мясе, когда невидимый командир переключил невидимый же тумблер, и вся эта сволочь вдруг кинулась на нас. Мне сразу поплохело. Это жуткое зрелище, когда колоссальная масса монстров вдруг оборачивается и начинает смотреть на тебя, как на обед. «Не связываться! Держать строй!» — крикнул я. «Если сейчас бесы ввяжутся в бой, это будет концом. Движение — наша жизнь, но, увы, сказать проще, чем сделать». Колонна воинов, которые вынуждены были обходить и перепрыгивать обожженные и перемолотые тушки врагов, смешалась и загнулась, быстро потеряв монолитность. Скоржи, кои о дисциплине имели самое смутное представление, позабыв о приказах, ринулись сквозь прорехи в цепочке легионеров, стремясь испить цакцоговской крови. -5, -5, -5. Счетчик маны хаоса быстро закрутился вниз, когда я веером раскидал еще несколько огненных кулаков, постепенно наполняясь отчаянием и понимая, насколько авантюрен был план прорыва. Цакцоги перли неудержимой волной. Задние наваливались на передних, а те, в свою очередь, давили на стенки нашей колонны, постепенно сбивая их друг к другу. То одного, то другого беса цапали за ногу, и он скрывался под чавкающей хитиновой массой. Каждый из этих монстриков был не слишком опасен, но даже уже пяток представлял серьезную угрозу. А уж когда их сотни... Прикрывающим тылы бобикам приходилось особо туго. Незащищенные броней тела мгновенно покрылись ранами. Цакцоги вырвали целые куски мышц из их ног, заставляя подотницы, погребая их под собой. «Вождь, держись, я иду!» Вдруг четко и ясно раздался в голове голос Сидраха. «Ура! Как нельзя вовремя!» Но сказать было легче, чем сделать. Вся арка врат к этому времени была забита цакцогами в несколько слоев. Стоило бесам Сидраха их открыть, как вся эта злобная масса обрушилась внутрь дыры. «Черт! Выбей их из крепости! Быстро!» — приказал я, но мой генерал отчего-то нагло проигнорировал указания. Вместо того, чтобы сформировать стену щитов или шеренгу бобиков, генерал, наоборот, отвел войска от ворот. Я шарил взглядом сквозь проем, но не видел моих воинов, лишь широкую волну цакцогов, растекающихся по крепости. «О, Господи, что он творит?» Но не успел я его как следует обматерить, как внезапно понял подоплеку такого решения. «Ай да, Сидрах! Ай да, молодец!» До врат нам оставалось еще около полусотни метров сплошного шевелящегося ковра. Но когда он открыл врата, вся эта сгрудившаяся сволочь хлынула внутрь, здорово прорядившись перед нами. Я запустил еще пару огненных шаров, и мы поднажали. Наконец, блимп, орудуя тяжелыми клешнями, смел нескольких последних, отделяющих нас от ворот цакцогов, и ввалился внутрь, подмяв еще парочку. Гаккарукой двух сцилохоров я приказал Зухару поставить покамест по бокам ворот, чтобы сдерживать многосотонный напор противника. Наемники засвистели затейливой трелью, и они уперлись скорпионьими хвостами в стену, став сразу похожими на гигантские подрагивающие валуны. Сдвинуть их с места даже для живого прилива цакцогов была непростая задача, но наездники были много уязвимее, долго так стоять было нельзя. Я отозвал шарика и, взобравшись на панцирь блимба, начал точечными выстрелами расчищать площадку. Мимо огрызающейся змеей пробегали последние скоржи и гончие. Увы, этим моим подчиненным не повезло. Их ряды подверглись настоящему опустошению. Потери еще только предстояло подсчитать, но уже было понятно, что они огромны. «Блять, еще раз, блять!» Я выпустил еще парочку огненных кулаков, и монстры Зухара отступили внутрь крепости, оставив за вратами море беснующихся цакцогов. В ярости я пнул подвернувшегося под ногу скоржа и заорал, что было сил. «Сидрах, мать твою! Что за хрень здесь происходит?»